Было очень трудно поверить его словам. Во-первых, Ричард не так давно клялся, что не желает иметь ничего общего со своей так называемой невестой. А во-вторых, Магдала уже доказала, что ради него готова пойти на обман. Полагаю, она с радостью согласится на любую ложь в его оправдании, если в этом возникнет такая нужда. «И она подтвердит это?» – скептически уточнила я. «Безусловно», – кивнул Ричард. «Смею напомнить, что Магдала совсем недавно призналась в убийстве твоего отца», – проговорила я. «Полагаю, ей было чрезвычайно сложно одновременно присутствовать сразу в двух местах, убивать твоего отца и обеспечивать тебе алиби». Ричард досадливо цокнул языком, по всей видимости, это соображение прежде не приходило ему в голову. «И впрямь», – медленно протянул он, явно пытаясь сообразить, что же сказать мне в ответ. «Как-то неловко получается», – и задумчиво принялся тереть свой подбородок. Я не торопила Ричарда с объяснениями, вместо этого я присела на краешек постели. Ох, как я устала от всех этих тайн! «Агата, я давно хотел сказать тебе», – внезапно проникновенно начал Ричард. Сел рядом со мной и преданно уставился мне в глаза. Мое сердце немедленно ухнуло в пятки, затем поднялось к горлу и затрепыхалось там, отчаянно пытаясь выбраться наружу. О небо, как красив был Ричард в этот момент! Темные волосы растрепались, синие глаза горели насмешкой. Я с отчаянием ощутила, как мои щеки заливают румянец смущения. Положение усугубило то, что Ричард поймал мои руки и принялся ласково поглаживать запястья. «Ты такая проницательная», — мурлыкнул тем временем Ричард. «Такая находчивая, такая красивая». А вот это он зря сказал. Я не питала никаких иллюзий по поводу своей внешности, поэтому тут же насторожилась, почуяв фальшь в его словах. «Зачем он льстит мне? Пытается усыпить бдительность?» Внезапно Ричард ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Придвинулся еще ближе, продолжая неотрывно глядеть мне в глаза. Я смущенно заерзала на месте. Что ему от меня надо? Такое чувство, будто он собирается поцеловать меня. Стоило мне только так подумать, как Ричард опасно наклонился ко мне. Его теплое дыхание пощекотало мне губы, которые тут же налились жаром в предчувствии скорого поцелуя. Мое несчастное сердце уже не просто билось, оно отчаянно колотилось, рискуя в любой момент пробить грудную клетку и выпрыгнуть наружу. «Агата», — проникновенно прошептал Ричард. Расстояние между нашими губами осталось минимальным. Я приоткрыла глаза, ожидая, что вот-вот они соприкоснутся, и вдруг дверь в гостиной с грохотом отлетела в сторону. «Агата!» — прорычал Фарлей, молнией ворвавшийся в комнату. «С тобой все в порядке?» Ричард так стремительно отпрянул от меня, что едва не свалился с кровати. А я чуть не зарыдала в полный голос от огорчения. Принесла же нелегкая этого проныру. Что ему от меня надо, хотелось бы знать. «Агата?» — удивленно повторил Фарлей, видимо, пытаясь осмыслить увиденное. «Что тут происходит?» «Эх, такую сцену испортил», — посетовал череп. Глаза дознавателя мгновенно стали совершенно круглыми, совиными. Он с ужасом уставился на череп, который продолжал безмятежно поблескивать зелеными огоньками в глубине глазниц. «Что это?» — запинаясь, спросил он. «Это Йорк», — хмуро сказала я и поторопилась встать. «Все равно Ричард вряд ли будет целовать меня в присутствии дознавателя. А тот, чую, в ближайшее время ни за что по доброй воле не уйдет». «Приятно познакомиться», — мурлыкнул череп. Фарлей еще сильнее вытаращил глаза, хотя это казалось невозможным. С нескрываемым подозрением уставился на Ричарда. «Не беспокойтесь, это не череп моей жертвы», — ответил тот, без особого труда догадавшись, о чем думает дознаватель. «Это мой верный собеседник». «Интересно, а Фарлею Ричард расскажет о том, как обзавелся настолько необычным знакомым? Сомневаюсь что-то. Как-никак кража — это преступление». Но Фарлей не думал расспрашивать Ричарда о черепе. Он задумчиво почесал подбородок, кашлянул и сурово посмотрел на меня. «Агата», — зло зазвенел его голос, — «что ты тут делаешь?» «Разговариваю», — огрызнулась я, не совсем понимая, почему обязана давать какие-либо пояснения Фарлею. «С тобой все в порядке», — осведомился он. Покосился на Ричарда и неприязненным тоном продолжил. «Тебя никто не обижает?» Я в ответ лишь недоуменно пожала плечами. «А кто меня должен обижать?» «Я был в твоей комнате», — пояснил Фарлей. «Увидел постель, залитую вином, а главное — пятна крови на подушке. Настоящей крови, смею тебя заверить. Уж я-то сумею их отличить от чего-либо другого. Подумал, что на тебя напали. И первым же делом ринулись в мою комнату», — перебил его Ричард. Недовольно дернул щекой, словно прогонял невидимого комара. «И первым же делом ринулся в вашу комнату, господин Ричард Эшерин», — сухо подтвердил Фарлей, выпрямился и с вызовом скрестил на груди руки. Я с удивлением заметил, что дознаватель в росте ничуть не уступает Ричарду, пожалуй, даже немного выше его. «Почему вы настолько дурного мнения обо мне?» — полюбопытствовал Ричард. «Неужели вы думаете, будто я способен причинить вред Агате?» «Потому что я в курсе, что вы лжете мне», — сказал Фарлей. «Ночью вас не было дома. Консьерж сказал, что вы ушли незадолго до полуночи и вернулись только под утро». Я со свистом втянула в себя воздух. Значит, вот оно как. Получается, Фарлей с самого начала знал, что я обманываю его и покрываю Ричарда. Ричард тоже выглядел растерянным. Он явно не ожидал такого поворота разговора. Но почти сразу его лицо просветлело, словно он придумал выход из сложившейся ситуации. «Вы про Эриха?» — снисходительно спросил он. «Так старик подслеповат. Не удивлюсь, если он перепутал меня с кем-нибудь». «В ту ночь Эрих попросил своего племянника подменить его». С нескрываемым злорадством парировал Фарлей. «Молодого и с отличным зрением». Ричард опустил голову, пряча в тени свое лицо. А когда вновь посмотрел на Фарлея, то на его устах играла легкая усмешка. «Тем не менее он ошибается», — спокойно проговорил он. «Я всю ночь провел с Агатой. И смею напомнить, она об этом уже говорила». Фарлей перевел взгляд на меня. Я тут же постаралась напустить на себя как можно более отстраненный и равнодушный вид. Хотя что скрывать очевидное, мне очень не нравилось происходящее. Ричард лгал мне. Теперь я не сомневалась в этом. Если у него действительно имелось алиби на ночь убийства барона Вертона, то он обязательно выложил бы Фарлею правду. Смысл скрывать то, что он встречался с Магдалой? Это признание сразу же сняло бы подозрения как с несчастной девушки, так и с него. Но Ричард по какой-то совершенно непонятной причине продолжил увиливать и изворачиваться. Он даже готов был поцеловать меня, лишь бы не отвечать на неудобные вопросы. Последние обстоятельства, признаюсь честно, ранило особенно сильно. Нет, я ничего не имела против поцелуя с Ричардом, если бы его порыв был по велению души. Но не так. Обидно, если честно. «И я ничуть не сомневаюсь, что Агата подтвердит любую вашу ложь», — холодно проговорил Фарлей, продолжая разглядывать меня так, как будто впервые увидел. Тяжело вздохнул и добавил. «Однако вы должны знать, господин Эршин, что я все равно докопаюсь до истины. Рано или поздно, так или иначе. Я не сомневаюсь в вашем таланте сыщика», — вежливо проговорил Ричард. «Учтите, если с Агатой что-нибудь случится, то вы будете первым подозреваемым», — неожиданно добавил Фарлей. «Вы с ума сошли», — возмутился Ричард. «Да я сам оторву руки и голову любому, кто осмелится ее обидеть». Его слова прозвучали вполне искренне, и я немного расслабилась. «Да нет, немыслимо. Ричард не может быть убийцей, это совершенно точно». «Что же, буду надеяться, что вы не обманываете меня», — чуть теплее сказал Фарлей, видимо, тоже оценив пыл и горячность Ричарда. Нерешительно кашельнул и вдруг обратился ко мне. «Агата, можно тебя на пару слов?» Я даже вздрогнула от неожиданности. «Что ему от меня надо?» «Я не займу тебя надолго», — пообещал Фарлей, почувствовав мою неуверенность. Я покосилась на Ричарда. Тот старательно делал вид, будто ему все равно. При этом так и играл желваками. И то сжимал, то разжимал кулаки. Того и гляди, Фарлей в нос даст ни за что, ни про что. Я удивленно покачала головой. Ничего не понимаю. Мне все больше кажется, что эти мужчины в глубине души ненавидят друг друга. Почему? По-моему, дело не только в обмане Ричарда. «Пожалуйста», — проникновенно попросил Фарлей и улыбнулся мне. Я вдруг осознала, что улыбаюсь ему в ответ. Если честно, сейчас королевский дознаватель был очень хорош собой. Светлые волнистые волосы казались такими мягкими и пушистыми, что рука сама зачесалась взъерушить их. Голубые глаза искрились от затаенного смеха. Разгладились жесткие морщинки около рта. и не скажешь даже, что этот симпатичный молодой человек умеет приказывать так, что и мысли о непослушании не может возникнуть. «Ну, хорошо», — проговорила я, гадая, что же понадобилось от меня проныре Фарлею. «Только ненадолго», — непрошено влез Ричард. «Агата, мы еще не закончили». Лицо Фарлея на миг омрачилось, должно быть, ему очень не понравилось замечание моего компаньона. Но почти сразу он вновь принялся безмятежно улыбаться. «Я постараюсь не задерживать вашу помощницу сверх необходимого времени», — ровно произнес он, обращаясь к Ричарду. Правда, при этом его тон неуловимо поменялся. Теперь в нем слышался самый настоящий металл. «Я буду весьма признателен вам за это», — ответил таким же тоном Ричард. «Пойдем уже», — вмешалась я, осознав, что в противном случае еще долго буду вынуждена выслушивать расшаркивание этих двоих друг перед другом. И первая вышла из комнаты Ричарда, не сомневаясь, что Фарлей последует за мной. Прям даже любопытно стало. Что же ему от меня надобно? Так и вышло. В коридоре дознаватель тут же взял меня за руку и куда-то настойчиво потащил. «Эй!» — возмутилась я, безуспешно пытаясь освободиться из его хватки. «Ты куда меня волочишь?» Фарлей, однако, не счел нужным отвечать на мой вопрос, продолжая упорно тянуть меня за собой. Кончики пальцев моей свободной руки опасно потеплели. Я принялась концентрировать магическую энергию. Пожалуй, было бы неплохо шарахнуть по Фарлею. Пусть не забывается. «Даже не думай, Агата», — не сбавляя шага, обронил Фарлей, видимо, ощутив мои приготовления. «Учти, я на службе». Я досадливо поморщилась. «Ишь ты, неприкасаемый нашелся. Если он на службе, то пусть и ведет себя соответствующе. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что служителям закона позволено хватать девушек за руки, без их на то позволения». Впрочем, Фарлей уже остановился около одной из дверей, открыл ее и достаточно бесцеремонно втолкнул меня в комнату. «Эй!» — негодующе повторила я. «А повежливее нельзя?» Фарлей, не произнеся и слова, закрыл дверь. Повернулся ко мне с грозным видом, сложив на груди руки. А вот теперь я всерьез забеспокоилась. Выглядел он так, как будто был очень и очень зол на меня. Спрашивается, почему? Только потому, что я упорно выгораживаю Ричарда? «Как тебя зовут?» — спросил он, рассматривая меня так, как будто увидел впервые. Я выразительно покрутила указательным пальцем около виска. Совсем с ума сошел, что ли? Но на Фарлея не произвела впечатления моя пантомима. Он уже не улыбался, а покрепче сжал губы и посуровее сдвинул брови. Мне это не понравилось. Очень сильно не понравилось. Настолько сильно, что я тоскливым взглядом покосилась на дверь. Сдается, самым лучшим выходом для меня будет побыстрее сделать ноги. В самом деле, не силком ведь станет удерживать меня Фарлей. «Только попробуй, Агата», — сухим будничным тоном предупредил Фарлей, без малейших проблем угадав мои намерения. «Только попробуй. И тогда наш разговор продолжится уже в камере». Сделал паузу, видимо, желая, чтобы я целиком и полностью вникла в смысл сурового предупреждения, после чего добавил. «Со мной связались из отдела. Не только у тебя и Ричарда есть подобные амулеты для экстренных вызовов. Накануне я поручила Орландо выяснить все о твоем прошлом, но... Вот ведь неожиданность. Оказалось, что Агаты Верии просто не существует в этом мире. Точнее, она появилась на свет в возрасте 18 лет, поступив по подложным документам в академию. Но никто не знает, где ты родилась, кто твои родители, как тебя звали раньше». Я гулко сглотнула ставшую вязкой от волнения слюну. Значит, вот оно как. Знала бы, что все так обернется, драпала бы вчера от Фарлея с такой скоростью, что лишь пятки бы сверкали. А я еще к целителю его отвела. Вот и делаю после этого добро людям. «Наверное, мне стоило бы сразу же арестовать тебя», — чуть мягче завершил Фарлей. «Но я крайне редко ошибаюсь в людях. И не верю, не хочу верить, что ты обманула меня намеренно. Скорее всего, произошла какая-то ошибка. Ведь так?» Я угрюмо молчала, опустив голову и пристально разглядывая носки своих запыленных ботинок, которые совершенно не подходили к платью. Получается, Фарлей все-таки докопался до того, что Верий не настоящая моя фамилия. Вот ведь проныра. Самый настоящий проныра. Даже в академии никто ничего не заподозрил, и мне выдали диплом на фальшивое имя. Правда, при этой мысли я вновь вспомнила стылые глаза Норберга Клинга. То, как он взглянул на меня при испытании, призванном определить, на каком факультете студент продолжит свое обучение. На какой-то миг мне почудилось, будто он все знает обо мне. И в курсе про Ульриха, но не считает это преступлением. Так или иначе, но тогда никто ни о чем меня не спросил. Хотя я готова была уйти из академии, если расспросы станут чрезмерно настойчивыми. По поводу документов я не слишком волновалась. Моя благодетельница Амия верила моей истории настолько, что урегулировала все проблемы и помогла мне получить паспорт на чужое имя. И вот теперь я стояла напротив Фарлея и готова была убить этого настырного дознавателя. Как? Ну как он выяснил, что я живу под чужой фамилией? И самое главное, я не могла рассказать ему правду. Потому что тогда речь зайдет об Ульрихе. Как ни крути, но я убила человека. А за это, как недавно сказал Альвин, наказание одно – виселица. Впрочем, в моем деле имеются и смягчающие вину обстоятельства. Предположим, судья будет благосклонен ко мне, но я вряд ли избегу ссылки на рудники. И повезет еще, если не пожизненный. В любом случае, я оставлю там здоровье и молодость. Фарлей благоразумно помалкивал, не торопя меня с решением. Увы, такового у меня не имелось. Я не смела ответить ему честно на вопрос. Я не сомневалась, что он обязательно раскусит любую мою ложь. «Агата», — наконец вопросительно протянул Фарлей, — «я жду твоих объяснений». «Беда в том, что я не могу тебе их дать», — негромко проговорила я. «Вери, не твоя фамилия?» — уточнил зачем-то Фарлей, уже выясненное им же. «Нет». Простое слово прибольно оцарапало мне горло, и я опять уткнулась взглядом в свои ботинки, страшась поднять голову и встретиться взглядом с Фарлеем. Неожиданно я ощутила легкое дуновение ветерка. Блондин преодолел разделяющее нас расстояние так бесшумно, что я не услышала его шагов. Властно приподнял мне подбородок, заставив тем самым смотреть ему в глаза. Обычно голубые глаза дознавателя потемнели от волнения. «Скажи мне, что ты ни в чем не виновата», — шепотом взмолился он. «Скажи, что ты пошла на такой подлог не из-за того, что у тебя проблемы с законом». Я тяжело вздохнула. Увы, я не умела и не любила лгать. Особенно так, глядя в лицо человеку. «Агата, я буду вынужден арестовать тебя». Сделал последнюю попытку достучаться до моего здравого смысла Фарлей. «Я должен разобраться во всем происходящем, просто обязан. Неужели ты не понимаешь?» «Я прекрасно тебя понимаю», — сказала я. «Делай, что должно». Глаза Фарлея потемнели еще сильнее. Теперь они казались почти черными из-за неестественно расширенных зрачков. «Демоны!» — с чувством выругался он. «Ну скажи мне хотя бы одну причину, по которой мне не стоит так поступать». Я едва заметно пожала плечами и виновато улыбнулась. Фарлей ослабил нажим пальцев, а затем и вовсе перестал держать меня за подбородок. Легонько касаясь, провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убрав растрепавшиеся короткие волосы назад. «Я все равно выясню всю правду», — с глухой угрозой предупредил он. «Я знаю», — спокойно ответила я. «Последний раз прошу по-хорошему, Агата». Губы Фарлея были так близко от моих, что я ощущала его свежее мятное дыхание. «Ну, пожалуйста». «Мне нечего сказать тебе», — твердо произнесла я. Фарлей недовольно цокнул языком и покачал головой, раздосадованный моим упорством. «Ты не оставляешь мне выбора», — пожаловался он. Затем сделал шаг назад, и я облегченно перевела дыхание. Ну вот, так-то лучше. Что скрывать очевидное, я испытывала смутное беспокойство из-за его близости ко мне. Правда, следующие слова дознавателя заставили меня снова напрячься. «В таком случае я вынужден припроводить тебя в отдел для дальнейшего разбирательства», — сказал он. Помедлил немного и приказал. «Агата, вытяни руки вперед». Я покорно исполнила его повеление, уже догадываясь, что последует за этим. И я не видела никакого смысла в сопротивлении. Все-таки со служителем закона шутки плохи. В этот же миг зеленая лента магических наручников туго перехлестнула мои запястья. «Лучше тебе не колдовать, пока наручники на тебе», — предупредил меня Фарлей. «Будет больно, очень больно». «Полагаю, наша сегодняшняя встреча отменена?» С сарказмом проговорила я. «О, нет, не отменена», — со злой насмешкой возразил Фарлей. «Я намерен провести с тобой весь вечер, а, возможно, и большую часть ночи. Как и обещал, никаких вопросов о Ричарде я не стану тебе задавать. Сейчас меня куда сильнее волнует твоя личность. Я не отстану от тебя до тех пор, пока ты не выложишь мне всю правду о себе. В таком случае тебе придется изрядно потрудиться». холодно обронила я. Фарлей опять выругался, на сей раз громче и прочувствованнее. Подскочил ко мне, грубо схватил за плечи и хорошенько встряхнул, как будто пытался разбудить. «Упрямится!» — воскликнул он. «Какая же ты невыносимо упрямая особа! Неужели не понимаешь, что я хочу помочь тебе? Что мне самому до безумия неприятно все то, что я вынужден делать?» «Хочешь помочь? Тогда отпусти», — парировала я. «И никогда больше не лезь в мое прошлое». Не кстати вспомнились слова Ричарда о том, что я нравлюсь Фарлею. «А что, если попробовать очаровать его?» Говорят, ради любимых. Мужчины готовы на любую глупость. Я зажмурилась и, обмирая от собственной дерзости, потянулась к нему. Привстала на цыпочки, неловко ткнулась носом в щеку и замерла, не совсем понимая, что дальше делать. «Ты хочешь меня соблазнить?» В голосе Фарлея зазвенела настоящая обида. Правда, он все еще продолжал держать меня в своей хватке. «Знаешь ли, Агата, от тебя я такого не ожидал. Это заставляет меня думать о самом дурном». Я виновато вжала голову в плечи, слушая негодующую речь блондина. Понятия не имею, до чего в своих размышлениях он бы дошел, но продолжить поток гневных обвинений Фарлей не сумел. В следующее мгновение дверь, ведущая из комнаты в коридор, вдруг с грохотом распахнулась. «Агата!» На пороге предстал взволнованный Ричард. «Ты тут?» И осекся, видимо, опешив от открывшейся его глазам картины. Фарлей торопливо отпрыгнул от меня сразу на несколько шагов, а я стояла и не знала, куда деть руки, обвитые предательски яркими магическими узами. Стоит отдать должное Ричарду, он мгновенно пришел в себя, выпрямился во весь свой немаленький рост и грозно осведомился. «Это что тут такое происходит?» Я поморщилась, представив, что подумал Ричард. Его связанная по каким-то причинам помощница стоит в опасной близости к королевскому дознавателю. Выглядело все так, как будто это Фарлей приставал ко мне, решив воспользоваться моим беспомощным положением. Хотя на самом деле все обстояло с точностью да наоборот. Пожалуй, надо успокоить Ричарда, иначе с моей стороны это будет настоящей подлостью по отношению к Фарлею. Эх, ну как же не хочется признаваться в том, что это я неудачно попыталась воспользоваться женскими чарами. «Происходит то, господин Ричард Эшрин, что я арестовываю вашу помощницу». Первым заговорил Фарлей, пока я мучительно пыталась подыскать объяснение. «Арестовываете?» Ричард аж зашипел от гнева. «Но за что? За то, что она отвергла ваши наглые приставания?» «Что?» Несчастный Фарлей оторопел от такой интерпретации событий. «Что за чушь вы мелите?» «Я говорю о том, что увидел», — отрезал Ричард. «А увидел я, что вы связали Агату и пытались ее поцеловать. Должно быть, осознали, что орешек оказался вам не по зубам. Вот и решили прибегнуть к настолько недостойному и низкому методу». Бедняга Фарлей аж закипел от бешенства. Причем закипел практически в буквальном смысле слова. Он стал не просто красным, а пунцовым. На лбу выступила обильная испарина. Того и гляди, из ушей пар повалит. «Вы... я...» Несчастный начал заикаться. Он явно не ожидал, что его поступок можно так расценить. Затем обиженно взвыл. «Агата!» «Ага, значит, как подозревать меня во всяких гнусностях и рыться в моем прошлом без разрешения, так это он первым. А как самого обвинили, то у меня же помощи просят». Если честно, промелькнула у меня подленькая мыслишка о том, чтобы поддержать версию Ричарда. Мол, мерзкий дознаватель обманом завлек меня в пустующую комнату, после чего накинулся, обездвижил и попытался надругаться, воспользовавшись своим преимуществом в плане магии. Но почти сразу я отказалась от нее. Во-первых, это будет нечестно. Во-вторых, Фарлей сейчас испытывает по отношению ко мне хоть какое-то подобие добрых чувств. Но после столь наглой лжи я сразу же превращусь для него в злейшего врага. Ну а в-третьих, обман и клевета все равно будут быстро разоблачены. И тогда уже Ричард задумается о том, какую гадюку он пригрел на своей груди. Все эти мысли промелькнули в моей голове с бешеной скоростью, и я приняла единственно верное решение. «Ричард, ты все неправильно понял», — с усталым вздохом проговорила я. «Господин Фарли Икстон действительно арестовывает меня». «Но почему?» Теперь взвыл уже Ричард. Затараторил. «Он что, головой двинулся? Всерьез считает, что это ты убила моего отца? Так вот, господин хороший, хочу вам заявить, что я солгал вам». Фарлей изумленно вздернул бровь, внимательно слушая сбивчивые признания Ричарда. А мое сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Ох, Ричард все неправильно понял. Ведь в действительности мой арест не имеет никакого отношения к убийству его отца. «Ричард!» — крикнула я, пытаясь предостеречь своего компаньона от ошибки, за что немедленно была награждена гневным взором Фарлея. Тот прищелкнул пальцами, и я замерла с открытым ртом, более не в силах вымолвить и слова. «Нет, вот ведь негодяй. Кстати, надо бы прочитать законы про самоуправство должностных лиц при исполнении. Сдается, Фарлей со своей неуемной любовью ко всяким заклинаниям опасно балансирует на тонкой грани между необходимостью и произволом». «Меня не было дома в ночь убийства моего отца», — на одном дыхании выпалил Ричард. «Я дождался, когда Агата заснет, после чего ушел. И вернулся лишь на рассвете. Вот как». В голосе Фарлея прозвучало скрытое удовлетворение. Но никак не удивление. «Очень любопытное признание, господин Эшли. И где вы были? Я буду разговаривать с вами только в присутствии адвоката», — гордо отрезал Ричард. «А теперь немедленно освободите мою помощницу». Я ощутила, как мои глаза опасно увлажнились. Я даже шмыгнула носом, не в силах сдержать охвативших меня эмоций. Как мило. Получается, Ричард поставил себя под удар только для того, чтобы спасти меня. О, мой герой. И я влюбленным взглядом уставилась на своего компаньона, который, сурово нахмурившись, смотрел на Фарлея. «Прошу меня извинить, но это невозможно», — спокойно ответил Фарлей, прежде недовольно покосившийся на меня, как будто подслушал мои мысли. «Почему?» — Ричард обескураженно всплеснул руками. «Кажется, я прямо сказал вам, что у меня нет алиби на ночь убийства, и мы действительно поссорились с отцом накануне. Я обязательно обсужу все это с вами, господин Эшлин», — оборвал его Фарлей. «Не переживайте по этому поводу. Но арест вашей помощницы не имеет никакого отношения к расследованию убийства». Ричард приоткрыл в безмолвном изумлении рот. Посмотрел на меня, и я виновато пожала плечами. Надо будет попросить его нанять для меня адвоката. Естественно, в счет будущего заработка. Ох, даже страшно представить, как долго мне придется все это отрабатывать. Если, конечно, все окончится благополучно для меня. На рудниках я точно много не заработаю. Ричард собирался продолжить расспросы, но не успел. Многострадальная дверь опять без предупреждения открылась, и на пороге предстала на сей раз Аннабель. «Вот ты где, Ричард!» — взволнованно затараторила она. «Я весь дом оббегала, пытаясь тебя найти». «Что случилось?» — спросил Ричард, повернувшись к матери. «Эмилия!» Аннабель встревоженно сжала кулаки. «А она исчезла из своей комнаты, и там кровь, много крови». Ричард, не дожидаясь окончания ее рассказа, выскочил прочь в спешке, едва не сбив Аннабель с ног. Та, немного помедлив и удивленно посмотрев на мои руки, поспешила за сыном. Фарлей со свистом втянул в себя воздух, искоса глянул на меня, явно гадая, что же ему делать. Затем сухо приказал. «Сиди здесь и никуда не выходи, Агата. Я скоро за тобой вернусь». После чего поторопился за остальными, при этом, естественно, не сняв с меня наручников и не вернув дар речи.